Прошло 50 лет после того, как вступило в силу южнокорейско-американское административное соглашение в период правления злейшего реформистского диктатора Пак Чон Хи, заявил 9 февраля представитель северокорейской штаб-квартиры Общенационального специального комитета по раскрытию подлинной картины преступлений американских войск. Это неслыханное предательское, разбойническое и унизительное соглашение современного типа, аналога которому не было еще в истории. Согласно этому документу, была оправдана оккупация Южной Кореи американскими войсками. Агрессивным войскам был предоставлен неограниченный привилегированный статус относительно всех сфер, в том числе право на уголовное судебное разбирательство, использование земли и сооружений, налогообложения, въезда и выезда из страны, а также были представлены на потворство зверские преступления агрессивных войск. В настоящее время американские оккупационные войска дислоцированы в разных странах и регионах, существуют соответствующие соглашения. Однако только в Южной Корее они своевольничают как у себя дома. Не существует никаких ограничений относительно их въезда и выезда из Южной Кореи. Они по собственному желанию используют землю и сооружения и не подвергаются наказанию даже при наличии преступлений и нарушений закона. На основе этого соглашения американские оккупационные войска пользовались неограниченными привилегиями как всемогучий правитель, причиняли южнокорейским жителям неимоверные бедствия, страдания, боль и позор. Они даже в открытую ввозят в Южную Корею живую по телу сибирской язвы, вирус Зика и другие виды биохимического оружия. И без зазрения совести проводят аморальные испытания для ведения бактериологической войны против корейской нации. А южнокорейские власти выпрашивают у американских оккупационных войск навсегда остаться в Южной Корее, выделяют огромные денежные средства для их содержания и даже пытаются в течение года разместить в стране агрессивную систему САД. США, которые уже имеют административное соглашение по отношению к Южной Корее, на днях оказывают на нее нажим, чтобы она заключила многосторонние соглашения о статусе дислоцированных войск с 9 странами из состава командования ООНовских войск. Всем южнокорейским жителям следует смело встать на борьбу за немедленную отмену всех неравноправных соглашений и договоров, в том числе административного соглашения, за вывод американских войск из Южной Кореи и уничтожение проамериканских предателей. Подчеркнул представитель северокорейской штаб-квартиры Общенационального специального комитета по раскрытию подлинной картины преступлений американских войск.